بي. Лев Брусилов. Смерть в салоне восковых фигур. Читает Кирилл Радцик. Глава первая. Смерть купца Пядникова. Еще только начинало светать, осенняя девка-палашка, неприбранная и нечесанная, в старом кубовом сарафане, цвет которого из синего превратился в лазоревый, уже спускалась по скрипучей, пахнущей мастикой деревянной лестнице на первый этаж Пядниковского дома, где в левом крыле располагался известный на весь губернский город Татояр и его окрестности салон восковых фигур. Скульптуры для него были куплены Иваном Христофоровичем Пядниковым, хозяином дома, несколько лет назад у какого-то немца. Сказывали, будто немец этот после сделки много и сильно радовался, дескать, наконец-то избавился от бремени копеечного дела. Что именно заставило серьезного купца, владельца доброй половины каменоломен губернии, где добывался не только бутовый камень, а еще и граниты и мраморы, заняться таким необычным делом, неизвестно. Многие считали, это такое чудачество, когда у человека денег много, очень хочется ему что-то купить, зудит, свербит, чешется, а что купить не знает. Тут и появляется какой-нибудь советчик хитромордый. А не купить ли тебе, Иван Христофоровича, чучело восковые? Тот-то все удивятся. А вот возьму и куплю. Вот возьму и куплю. Они там думают уже, там, что я здесь это... Вот, а вот вам фигушки. Но это, конечно же, люди додумывали. Ну, как на самом деле было, повторимся, неизвестно. В обязанности палашки входило каждое утро, не исключая дня воскресного, приходить в салоны мягкой метелкой из перьев белой цапли, сметать с фигур осевшую за ночь пыль. Работа эта ей нравилась. Палашка могла с выставленными в зале венценосными особами вести себя совершенно свободно, а порой, когда никто не видит, даже озорничать. К примеру, взять и съездить метелкой по носу императору Рудольфу, да еще и сказать при этом: «Ну что вытаращился, муси? Это я с тебя с пыль сбиваю. Кабы не я, то совсем бы грязью зарос, император». Девка вошла в салон. Осторожно ступая в темноте, направилась к шкафчику, где хранилась метелка. Метелка была особой гордостью Палашки. Поначалу, когда салон только открылся, и Иван Христофорович вручил ей это чудо расчудесное и, тяжело дыша, объяснил, что нужно делать, она не могла поверить в то, что ей доверяют это великолепие. Держала метелку робко и торжественно, как скипетр. А потом обвыклась, поняла, что это всего лишь барская метла. Летом Палашка никогда свечей не зажигала. На ощупь находила висящий на гвоздике ключ, вставляла в замочную скважину и отпирала шкаф. На этот раз ключ висел не на гвоздике, как прежде, а на шее у девки. Она решила носить его с собой. Ей почему-то последнее время казалось, что у нее хотят украсть метелку. Она даже сказала об этом приказчику Климу, но тот только рассмеялся. На стенах салона, обтянутых льняными шпалерами с голландскими видами, и настоящих в две шеренги фигурах уже лежал легкий розовый свет, занимающийся зари. А вот пол еще тонул во мраке. В воздухе остро пахло воском. В шкафу ничего, кроме метелки, не хранилось, и нужды запирать его, ну, скажем правду, не было. Но так мог рассуждать только человек, ничего не понимающий в сохранности вещей. Палашка думала иначе. Ей казалось, что именно запирание делает ее работу важнее, чем она есть на самом деле. Свечу сенная девка не зажгла, но по салону шла уверенно. Делала это не в первый раз, и никогда с ней ничего не случалось. Однако в то утро Палашка неожиданно наткнулась на что-то, лежащее под ногами, и что было в ней девичьей гордости, грохнулась на пол, едва успев подставить руки, чтобы смягчить падение. Сначала она ругнулась. Ну, правда, не громко, не сильно, а так, чтобы боль спугнуть. Потом принялась шарить в темноте, пытаясь выяснить, что же такое лежит на полу, чего тут раньше не было. Ладони ее легли на что-то большое и упругое. Глаза уже пообвыкли к темноте, и она к ужасу своему увидела. На полу, раскинув руки, точно распятая, лежит тело человека. Пригляделась? Так это ведь хозяин. Иван Христофорович. Неужто пьяный? Опять в салон спускался. А в последнее время он каждую ночь сюда ходит. А вот спать здесь впервые улегся. И Иван Христофорович, — негромко позвала Палашка. В ответ ничего. Молчал хозяин. Видно, сильно пьян был. Правда, пугало то, что дыхание не слышно, а ведь он всегда дышит, как паровая машина, да еще храпит, так что дом содрогается, а тут тишина. Девка поднялась на колени, осторожно коснулась своими дрожащими пальцами руки Ивана Христофоровича и тут же отдернула их. Кожа хозяина была холодной, как забытый на морозе самовар. Страшная догадка поразила Палашку. Она вначале быстро, точно рак, попятилась, потом вскочила на ноги и дико вопя кинулась вон из салона. Когда несколько лет назад начальник сыскной полиции барон фон Шпинн впервые переступил порог своего будущего кабинета на улице Пехотного капитана, то буквально остолбенел от его убранства. Комната была обставлена в лучших традициях купеческого рококо. Чего здесь только не было. Может быть, только клетки с двумя канарейками. Хотя, если бы в особняке нашлись канарейки, они бы тоже были здесь. Впоследствии Фома Фомич узнал, что его подчиненные в неудержимом желании угодить будущему начальнику собрали со всего дома все, что им показалось достойным стоять в кабинете полковника. А что не вошло, они разместили в коридоре вдоль стены. Это вызвало у начальника неудержимый смех, жизнерадостный и громкий. Даже зеленщик из лавки напротив выбежал на улицу, не случилось ли чего. Из всего, что находилось в кабинете, начальник сыскной, указывая пальцем, велел оставить стол, двухтумбовый, дубовый, с выстланной зеленым сукном столешницей, напольные мозеровские часы в ореховом футляре, ситцевый диван, несколько стульев, лаковую ширму, шкаф для бумаг и буковую вешалку. Все остальное потребовал выбросить вон. — Ну ладно, прочее, — перешептывались между собой стражники, вытаскивая из кабинета мебель. — Но вот это чем ему не угодило? Они указывали на инкрустированный перламутром столик «Бобик» с кривыми, как у французского бульдога, ножками. — Замечательная барская вещь. Чем не угодило? А вот тяжелые шторы на окнах начальник сыскной сорвал собственноручно и, громко чихая, выкинул их в коридор. Туда же отправились и несколько горшков с бальзамином. — Окна вымыть! Немедленно! — гремел с верхнего этажа голос Фомы Фомича. — И еще! Судя по запаху, здесь где-то лежат пучки сухой лаванды и чабреца. Отыскать и тоже выкинуть! Днем сегодняшним начальник сыскной сидел в своем теперь уже уютном служебном кабинете и просматривал присланные сыскными приставами сводки. Они не радовали. Много краж совершалось в губернском городе Татаяре. Хотя в массе свои воровство мелкое, копеечное. Чужое брали не для наживы, а из бедности. Но какими бы ничтожными эти преступления ни являлись, полиции приходилось их фиксировать и по возможности расследовать, пусть даже в перечне похищенного значились одни только старые истлевшие портянки. Барону это претило, Однако он смирился, полагая, что таков его жизненный удел. В дверь постучали. — Да, войдите, — бросил, поднимая взгляд от бумаг, Фома Фомич. В кабинет протиснулся дежурный, низкорослый, но с широкими, как дверной проем, плечами. — К вам доктор Викентьев! — голос глухой, с хрипинкой. — Проси! — не раздумывая проговорил начальник сыскной, собрал документы в стопку и отложил в сторону. Фома Фомич не водил дружбы с доктором, но их отношения можно было назвать приятельскими. Время от времени они вместе обедали. Все же Викентьев очень редко приходил на улицу пехотного капитана, поэтому начальник сыскной сразу подумал, что у доктора какое-то важное дело. Викентьев вошел в кабинет энергично и шумно. Дышал тяжело, очевидно, взбегал по лестнице. Светлый льняной пиджак расстегнут, соломенная шляпа в руках. Доктор — человек среднего роста, темноволос, благообразен, тучноват, румян и весел. В темно-карих глазах огонек достатка и никакого уныния провинциального интеллигента. Единственный вывод, который можно было сделать, глядя на него со стороны, доктор доволен собой и своим положением. Он быстро в два шага пересек кабинет, крепко пожал руку начальника сыскной, выразил неудовольствие установившейся жарой и стал оглядываться, куда бы сесть. «Вы знаете, Фома Фомич, — сказал он, положив шляпу на стол и взяв стул, — меня сюда привел странный случай. Он может показаться вам незаслуживающим внимания, возможно, — доктор сел. Однако меня он насторожил». «Что за случай? — спросил несколько сухо фон Шпинне. — Вы, надеюсь, слышали о смерти купца Пядникова?» «Да. Говорят, сердце не выдержало. Умер прямо в своем салоне». «Верно. Я сам осматривал тело, и у меня не возникло в этом никаких сомнений, кроме одного». Доктор замолчал, следя за реакцией начальника сыскной. Однако тот спокойно ждал продолжения, и Викентьев продолжил. «Так вот, когда я осматривал тело, то обнаружил странную вещь. В правой руке Пядникова было зажато вот что». Викентьев сделал предупредительный знак рукой и полез в боковой карман пиджака. Вынул маленькую блестящую жестянку, в каких обычно хранят вазелин, и протянул начальнику сыскной. «Я так понимаю, мне ее нужно открыть?» — спросил полковник, взяв в руки коробочку и стуча по металлической крышке ногтем. «Да, откройте». В жестянке лежал шарик телесного цвета величиной с голубиное яйцо и чуть приплюснутый с боков. Местами из него торчали короткие темные волоски. На ощупь шарик был мягкий, податливый и слегка липкий. Покрутив его в пальцах, Фома Фомич положил назад в коробку. «Не понимаю, что это и почему показалось вам странным?» «Я сейчас все объясню». На мгновение, прикрыв глаза, медленно мотнул головой Викентьев. «Это воск. Как вы, наверное, смогли заметить, воск крашеный. Более того, в него подмешаны волоски. Мне удалось выяснить, это человеческие брови». «Воск? С человеческими бровями?» — удивился начальник сыскной. «Но мне все равно непонятно. Когда я осматривал тело Пядникова, то обнаружил шарик, зажатым в правой руке трупа. Сначала мне это показалось пустяком, но потом я задумался. А как, собственно, этот воск туда попал?» «Думаю, в этом нет ничего загадочного», — пожал плечами фон Шпинна. «В салоне восковых фигур можно очень легко испачкаться воском. Достаточно коснуться руками одной из выставленных скульптур, а время сейчас летнее, жара, даже ночью нет отдохновения». «Это первое, что пришло мне в голову», — кивнул доктор и облизал полные губы. «Но ни одна из выставленных в зале фигур не повреждена. Я провел, ну, вы уж извините», — Викентьев смущенно улыбнулся, — «собственное расследование». «Значит, Пядников испачкался в другом месте?» — повел плечами Фома Фомич. «Ну, где-нибудь в подсобном помещении, там, в мастерской. Ведь там должна быть комната, где они приводят эти фигуры в порядок». «Да?» Оптимизмом во взгляде доктора поубавилось. Он грустно изогнул губы и, перебегая глазами из стороны в сторону, проговорил: «Может быть, вы и правы. Значит, я зря вас потревожил. Оторвал отдел». «Нет-нет!» — энергично помогая себе руками, решительно запротестовал начальник сыскной. «Возможно, все наоборот. Прав не я, а вы. Может быть, воск, зажатый в кулаке покойника, оказался там не случайно. И у меня возник вопрос». «Да, я вас слушаю», — с готовностью подался вперед доктор. «Вы говорите, что у Пядникова не выдержало сердце, так?» «Да, все верно». «А что, он и раньше к вам обращался по поводу...» Начальник сыскной коснулся рукой той стороны, где находится сердце. «Или посещал другого врача?» «Нет, Пядников, ну, скажем так, наблюдался у меня. Но дело в том, что он не хотел, чтобы о его хворях знали другие. Потому навещал меня инкогнито. Всегда приходил поздно вечером и строго-настрого наказывал никому ничего не сообщать, даже дочери». «Хм. Вы прописывали ему какие-то лекарства?» «Разумеется». Во взгляде доктора промелькнула тень сомнения, а не зря ли он пришел в сыскную. Может, нужно было просто-напросто выбросить этот воск и забыть обо всем? Начальник сыскной задавал вопросы автоматически. Он даже не знал, пригодятся ли ему ответы Викентьева в дальнейшем или нет. Фон Шпинн привык трудиться с отдачей, чтобы ни у кого даже не возникало мысли в том, что он делает свою работу спустя рукава. «А знаете что, Николай Петрович, оставьте мне эту жестянку с шариком». «Да я, собственно, и не хотел ее забирать». «А вот и замечательно». Фон Шпинн заерзал на стуле, давая тем самым понять, что у него, кроме беседы с доктором, еще есть дела. «Я в ближайшее время постараюсь во всем разобраться. Спасибо за бдительность». Это было сказано уже вслед покидающему кабинет начальника сыскной Викентьеву. После ухода доктора начальник сыскной закрыл жестянку и забросил вглубь самого нижнего ящика стола, надеясь забыть о ней и больше оттуда не вынимать. Затем тщательно вытер руки платком. Однако забыть у Фомы Фомича, сколько тот ни старался, так и не получилось. Шарик точно приклеился к памяти и весь день, а потом еще и ночью не давал полковнику покоя. Под утро даже приснился. С полковником подобные казусы случались, но крайне редко. Эти докучливые мысли и заставили фон Шпинна следующим утром изменить свой обычный маршрут, по которому он добирался на службу.